Глава 35. Неделю спустя. Харлин Квинн Олдридж. Ченнинг Райнер. «Через час мы приземлимся в Элэй. Надеюсь, когда я приеду домой, ты будешь в постели полностью обнаженная. Харли Квинн. «Выиграли?» Ченнинг Райнер. «А ты сомневалась?» Харли Квинн. «Нет, но мало ли?» Ченнинг Райнер. «Что значит мало ли? Сиэтл слабаки, мы их порвали». Харли Квинн. «И какой счет?» Ченнинг Райнер. «Ты не следишь за новостями?» Харли Квинн. «Было не до этого». Ченнинг Райнер. «Что случилось?» Харли Квинн. «Не у меня. Рокси». Ченнинг Райнер. «Какие-то проблемы?» Харли Квинн. «Скорее кризис среднего возраста». Ченнинг Райнер. «И в чем он проявляется?» Харли Квинн. «Ненависть ко всему миру. После громкое рыдание со словами «Меня никто не любит». Далее — заедание всего этого мороженым «Бен энд Джеррис», запивание его «Шериданс» и так по кругу до бесконечности. Причем рецепт неизменный и ни черта не рабочий. Ченнинг Райнер. «Я думал, это у девочек называется ПМС». Харли Квинн. «ПМС еще хуже». Ченнинг Райнер. «Страшно представить, и как сейчас обстоят дела». Харли Квинн. «Уже лучше, но ненадолго. Еще пару дней точно». Ченнинг Райнер. «Значит, ты не приедешь?» Харли Квинн. «Приеду. Какой счет?» Ченнинг Райнер. 32-14. Харли Квинн. Для меня-то маловато». Ченнинг Райнер. «Я писал тебе и не свои габариты». Харли Квинн. «Не льсти себе, квотербек». Ченнинг Райнер. «Вероятно, ты забыла, но сегодня я тебе напомню, малышка Харлин. А счет в любом случае для того, чтобы облизать всю твою киску, достаточно». Харли Квинн. Ты явно меня с кем-то путаешь. Я не любительница кошек. Собаки лучше». Ченнинг Райнер. «Это я понял по твоей любимой позе Доги Стайл». Харли Квинн. «Ты такой извращенец?» Ченнинг Райнер. «Ничего не могу с собой поделать. И тебе это нравится. Особенно мой язык». Харли Квинн. Ченнинг Райнер. «Снова с кем-то перепутал». Харли Квинн. «Туше». Ченнинг Райнер. «Мы уже взлетаем. Жду тебя, малышка Харли. Хо-хо». Харли Квинн. Хо-хо. Ченнинг Райнер. Мне кажется, мое чертово эго и так вселенских размеров, но каждый раз Харлин превозносит его до небес. До нее я считал несметное множество женщин, прошедших через мою постель секс-тачдауном. Однако я сильно ошибался. Я никогда не заботился о том, чтоб секс был качественным, по крайней мере, в моем исполнении. Черт возьми, я квотербек, и будь я поленом в постели, любая цыпочка визжала бы от счастья на моем члене, лишь бы задержаться на нем подольше. Так что я никогда не парился, насколько хорошо отработал игру в горизонтальной плоскости. И мне было плевать, имитирует девушка оргазм или же реально его испытывает. Только кретин мог поверить в женские стоны, либо тот, с кем никогда не кончали. И если какая-то цыпочка не получала свою часть пирога, мне было искренне плевать. С Харлин все иначе. Черт, я выкладывался на все 200%, если не 300, или даже все 500. Я должен быть грёбаным победителем, и тогда я получу все. Самая большая награда — ощущать, как вокруг моего члена сжимается узкая лона Харлин. Как она стонет и выкрикивает от наслаждения мое имя, как извивается на кровати, сминая простыни. «О боже, Ченнинг!» — выдыхает Харлин, раскидывая руки по смятым простыням. «Твой язык — лучшее, что случалось со мной». «Уверен, будет еще лучше», — произношу я и скольжу языком по набухшему от ласки клитору. И Харлин вновь издает протяжный стон и выгибается на кровати. «Ты хочешь моей смерти?» Девушка приподнимается на локтях и смотрит на меня. «Мне нравятся твои стоны, они делают мой член каменным». И какое совпадение, она соблазнительно закусывает нижнюю губу, проводя по ней зубами. «Я знаю, куда можно пристроить эту твердость». «Думаю, наши мысли сходятся», — произношу я и встаю на колени в кровати, приближаясь к Харлин. Подхватываю одну ее ногу и приподнимаю. Еще один плюс в девушках, занимающихся танцами, Их тело потрясающе гибкое, а ногами можно управлять словно антеннами, настраивая лучшее положение для более четкого изображения на экране. Поднимаю вторую ногу, закидываю себе на плечо. Немного наклоняюсь и обхватываю член. Провожу твердой головкой по сладким и влажным складочкам Харлин. Девушка смотрит на мой член, следит за моими действиями, отчего я становлюсь еще более твердым. Член пульсирует в руке. «Пожалуйста», — шепчет Харлин. И я даю ей желаемое, надавливаю на ее сердцевину, проникая головкой. Узкие стеночки лона обхватывают мой член, а Харлин стонет и выгибается от наслаждения. Я продвигаюсь медленно, заполняя ее дюйм за дюймом, растягивая под мою толщину. О боги, это потрясающее чувство, ощущать ее жар, ее силу желания. Когда заполняю ее целиком, наклоняюсь и целую губы Харлин, начиная размеренно двигать бедрами. Девушка хватается за мои плечи, скользит пальчиками по спине, изучая каждый напрягающийся мускул, вырисовывая его, точно искусный скульптор. Опускается ниже, обхватывает пальцами твердые ягодицы и впивается ноготками. «О да, это самый божественный зад», — произносит она между моими толчками. Девушка еще сильнее впивается в мои ягодицы, и я полностью теряю контроль. Начинаю двигаться быстрее, яростнее, вминая в кровать Харлин, вколачиваясь в нее стремительно быстро. По виску стекают капельки пота, как и кожа лоснится в тусклом свете ночника. Ощущаю, как ее лоно начинает сжиматься вокруг моего члена. Харлин впивается пальчиками мне в спину, когда начинает кончать. «Да, Ченнинг, еще, прошу еще», — стонет она, выгибаясь, а я выдаю свой максимум, вколачиваясь с такой силой, что спинка кровати лихорадочно начинает биться в стену. Бах, бах, бах, бах, бах, бах. «Да вы задрали уже! Три ночи, вашу мать!» — доносится из-за стены голос Хейза. «Когда вы уже кончите, чертовы кролики?» Голос Хейза заглушают еще более громкие стоны Харлин. Я делаю последние яростные толчки, изливаясь в нее и стону, когда лона сжимает мой член настолько мощно, что я радуюсь отсутствию в нем костей. «Люблю тебя, детка», — наклоняюсь я и шепчу ей на ухо, целуя. Она лишь обнимает меня и прикусывает за подбородок. Я знаю ее чувства гораздо глубже, чем обычное желание. Знаю, Харлин испытывает такие же эмоции, как и я, но предпочитает держать их в себе. Это ее защитная скорлупа, в этом вся моя Харлин, желающая быть сильной и непоколебимой. Но и также это бьет меня по моему эго, подкинутому до небес. Харлин до сих пор не верит в искренность моих чувств, ожидает, что я снова сбегу. В любом случае, я докажу ей обратное. Я никуда не намерен уходить от нее, как и не собираюсь отпускать девушку. Харлин моя. «Надеюсь, можно спать дальше? Третьего акта не будет?» Слышу я приглушенный голос Хейза и улыбаюсь. «В отличие от некоторых, другие на игре выкладывались по полной, сейчас без сил». «Нас скоро выселят», — шепчет Харлин. «Им нужно обзавестись постоянными девушками, вот и все», — произношу я, целую Харлин. Приподнимаюсь, выскальзываю из влажного лона и опускаюсь на спину, притягивая к себе девушку, крепко ее обнимая. «Завтра вечеринка», — произношу я, поглаживая спину Харлин. «Но я обещал Гейл и Аманде завтра к ним приехать. И если поеду, то останусь у них на всю ночь». «М-м-м», — мурлычет Харлин. «Если ты хочешь пойти на вечеринку, то я отменю все планы. Или ты можешь поехать со мной. Гейл будет рада». Я запускаю обе руки во влажные и растрепанные волосы Харлин и принимаюсь массировать ее голову. Девушка урчит от удовольствия, словно кошка. «У вас когда-нибудь бывают вечеринки в честь победы?» — спрашивает она. «Только если проиграли или через пару дней снова игра», — отвечаю я. «Все с вами ясно. Значит, я буду отсыпаться. Да и у меня еще мама со своей глубокой осенней хандрой. Предлагаю решить твою проблему. Ты отсыпаешься, а Рокси отправляешь на вечеринку. Я думаю, она будет в восторге», — усмехаюсь я. Мне не часто доводилось иметь с ней дело. Харли обычно ограничивала наше общение, чему я был безумно рад. Все же смотреть на женщину, которая является матерью твоей девушки, и обсуждать столь провокационные вопросы, для меня это слишком. Даже невзирая на образ жизни не самого святого человека на земле. Возможно, это ее немного встряхнет, хотя вряд ли, вздыхает она. Я напрягаюсь и вытягиваюсь, как струна. В голосе Харлин слышатся какие-то странные невеселые нотки. Что-то не так? Я обнимаю крепче. Какие-то проблемы? Этим проблемам уже 21 год, отвечает она. О чем ты? Ведь Харлин и был 21. Какие-то проблемы у тебя с Рокси? Нет. Мотает она головой и устраивается поудобнее на мне, переплетая наши ноги. Совсем недавно я увидела ее совершенно иным человеком. Я думала, она непоколебимая Рокси Девон. А оказалась обычной смертной, и она до сих пор что-то испытывает к Нэшу. И сожалеет, что отказалась стать его женой. К тому же Нэш уже в Л.А., хотя концерт только через неделю. Как я понял, они все еще спят вместе, хмурюсь я. Очень сложно любить мировую звезду, когда тебе приходится делить мужчину с другими. Харлин утыкается носом в мою шею. Мой отец не образцовый мужчина. Я с 5 лет наблюдала череду всех его женщин, вздыхает она. Я его безумно люблю, Нэш потрясающий, но есть и обратная сторона этой монеты. Мне жаль, что все так сложилось с твоими родителями. Обнимаю Харлин и нежно начинаю вырисовывать линии на ее спине, желая облегчить ее душевную боль. Знаешь, иногда я думаю, что Л.А. — это не город ангелов, а город разбившихся сердец, как Голливуд — место несбывшихся надежд. «Эй», — зову ее я, — «ты же не хочешь сейчас сказать, что и нас причисляешь к этой категории?» «Нет». Харлин выдыхает, опаляя мою кожу горячим дыханием. «Но многое меня пугает». Прижимается она губами к моей шее. Будущее — штука непредсказуемая и порой с хреновым чувством юмора. «У нас будет потрясающее будущее, Харли», — шепчу я. «Знаю. Это и пугает», — смеется она. «И давай примем хотя бы душ. Мне до сих пор кажется, что по моим бедрам стекает твоя сперма». «Это прозвучало так возбуждающе», — говорю я низким хрипловатым голосом, пропитанным моим возбуждением. В мыслях рисуются образы, как я вновь погружаюсь в ее тугую сердцевину и трахаю до изнеможения, а после снова кончаю в нее. Ни с кем, кроме Харлин, я не занимался сексом без защиты. Даже если я знал, что девушка чиста, и она уверяла меня, что на таблетках, я всегда перестраховывался, поскольку на спортсменов и знаменитостей всегда велась охота, точнее, за их деньгами. И мысль о том, как одна из девиц однажды явится на порог моего дома и сообщит новости о моем отцовстве, убивала нахрен весь стояк. Мысли же об этом с Харлин доводили меня до состояния гигантской глыбы в штанах. «Думаю, в ванне мы найдем чем заняться», — произношу я, подхватывая Харлин на руки. «Думаю, Дюк будет очень счастлив», — хихикает она, прижимаясь губами к моей шее, прикусывая кожу и ставя на ней засос. По крайней мере, мне хотелось, чтобы Харлин оставила на мне свои отметины, как клеймо и доказательство того, что мы принадлежим друг другу навеки.